Невеста Гансу очень нравилась. Рослая, румяная, с длинной, тяжелой, белокурой косой. Даже задумчивость красила ее, хотя, конечно, непривычно видеть у молодой девицы такой неподвижный, устремленный куда-то внутрь себя взгляд. «Интересно, о чем она все время думает?» — гадал Ганс. «Впрочем, о чем еще и думать невесть, как не о будущей свадьбе?» «Поженимся, сразу развеселиться», — решил Ганс. «Не о чем тут волноваться». И с родителями Эльзы, он сразу понял, легко будет поладить. Мать Эльзы такая же румяная, как дочка, но веселая и приветливая, неутомимо хлопотала у стола, а отец по-приятельски, подмигнув будущему зятю, сказал: «Такое дело не грех отпраздновать. Сбегай-ка, дочка, в погреб за пивом». Эльза кивнула и поспешно вышла из комнаты. Минут через пять родители Эльзы начали беспокоиться. «Куда подевалась эта негодная девчонка? Не такое долгое дело нацедить кувшин пива. И какое впечатление-то произведет на жениха? Кто захочет жениться на такой нерасторопной корове? Пойду погляжу, чего она там возится», — наконец сказала мать. «Погоди, я с тобой», — отец тяжело поднялся из-за стола. Ганс ничего не стал говорить, но пошел следом. Эльзу они увидели сразу же. Она и не думала прятаться. Сидела на стуле подле бочки, пиво давным-давно перелилось через край кувшина, и теперь у ног Эльзы плескалось пенное хмельное озерцо, но девушка его не замечала. Она плакала, да так горько, что мать забыла, как собиралась отругать нерадивую девчонку. Всплеснула руками, метнулась к дочери. «Что случилось, дитя мое? Почему ты плачешь?» Эльза подняла на нее красные от слез постаревшие и угасшие глаза и, превозмогая рыдание, заговорила. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Откровение святого Иоанна Богослова, Апокалипсис. «Хренассе! Некоторые развлекаются!» — озадаченно подумал я, захлопнув книгу. «Надеюсь, это все-таки не пророчество насчет грядущего дня. Я бы, пожалуй, еще пожил какое-то время без ангелов и труп, только-только снова во вкус входить начал. Стоп!» — сказал я себе. «Что я слышу? Начал входить во вкус? Ты это что, серьезно?» «А хрен его знает», — ответил я внутреннему куратору. «Может, серьезно, а может и нет. Но ты все-таки иди-ка в задницу от греха подальше». По крайней мере, следовало признать, в таком прекрасном настроении я уж давненько не просыпался. Жизнь вдруг снова стала казаться мне чертовски увлекательной. Что же касается отсутствия в ней какого-то ни было смысла, я не то чтобы изменил свою позицию по этому вопросу, просто он перестал меня волновать. Пока процесс интересен, вполне можно обойтись без дополнительного смысла, что и требовалось не доказать, а почувствовать. Давным-давно позарез требовалось, честно-то говоря, и вдруг ни с того ни с сего удалось. Ай да я! До вечера пока было настолько далеко, насколько это вообще возможно, и я отправился гулять, а чтобы не заскучать, сочинил себе сверхзадачу. Где-нибудь случайно наткнуться на короля или еще кого-нибудь из той теплой компании поблагодарить за Цаплина. Мое тогдашнее вялое спасибо не в счет, я ж не знал, что мне подарили. Сунул книжку в карман, тут же забыл. Хорошо, что не посеял ее, потом спьяну в казематах Черногука. Разумеется, принять решение было куда проще, чем осуществить. Время, скажем прямо, неподходящее. Утро буднего дня, туристов сравнительно мало, и ребята, по идее, должны сейчас сидеть на занятиях. Ну вот и поглядим, как реальность будет выкручиваться, злорадно подумал я. Давно я от нее ничего из ряда вон выходящего не требовал. Разбаловался она у меня, разленилась, пусть привыкает, что теперь все будет иначе. И стало иначе. На улице Нерудовой пахло дымом, корицей, почему-то морем. Мимо стремительно проехал мальчишка на одноколесном цирковом велосипеде. Среди воробьев на мостовой суетился взъерошенный волнистый попугайчик цвета ошпаренного лимона. А у входа в мой отель были разбросаны клочки игральных карт. У кого-то пасьянс не сошелся, — весело подумал я. Но поглядим, может, у меня сойдется. И зашагал вперед по дорожке из пик и червей, которая вела наверх в Пражский град. Пестрые кусочки картона не иссякали. Похоже, неизвестный любитель рвать и метать распотрошил не одну, а добрую дюжину колод, чтобы вымостить мне путь к святому Виту, у подножия которого я встретил нестриженного черного пуделя, без хозяина и ошейника, зато с почти целой пиковой дамой в зубах. Сплюнув ее к моим ногам, пес убежал, не обращая внимания на мои насмешки. «А как насчет моей души? Неужто не требуется?» Но ведь действительно не требовалось. Я пожал плечами, подобрал карту, яркую, как картинка в книжке для дошкольников. Такая колода никогда прежде мне не попадалась. Впрочем, теперь их стало очень много, не уследишь, не то что в годы моего детства, когда все довольствовались одним и тем же стандартным набором. У пиковой дамы были огромные глаза, ярко-зеленые волосы и оранжевые розы в зубах. Я пожал плечами, но сунул трофей в карман. Пусть останется мне на память о дне, когда мир изменился. Почти незаметно начнешь описывать перемены, и тут же заткнешься. Обнаружив, что говорить в сущности не о чем, но я очень хотел в это верить, необратимо. Повинуясь не столько любопытству, сколько желанию убедиться, что дело о рваных картах закрыто, я с легким сердцем отправился, куда глаза глядят. Я обошел собор святого Вита, разноцветных клочков больше не нашел, зато в переулке по соседству с площадью увидел уже знакомого черного пуделя. Он разлегся на разогретом солнцем тротуаре, вывалив от удовольствия длинный розовый язык. Рядом с ним стояла на четвереньках субтильная девица в джинсовом комбинезоне и мешковатом белом свитере, явно с чужого плеча. Ее прямые, едва прикрывающие уши волосы были подстрижены аккуратным каре, выкрашенного все цвета радуги и тщательно уложены аккуратными ровными полосками. Челка, в центре которой проходила граница между желтым и зеленым, выглядела особенно эффектно. Приглядевшись, я понял, что барышня не просто так ползает по земле, а разрисовывает цветными мелками плитки тротуара. Подойдя поближе, я услышал, как она тихонько бормочет себе под нос. И шел на барщину дячить, Иван-дурак из третьей избы, в штанах нес окорок свинячий, чтоб не страдать от анонизму. — Фига себе заклинание, — подумал я, шокированный не столько содержанием поэтического произведения, сколько звучанием родной речи. — Интересно, а чехи-то в городе еще остались? Пока, по моим наблюдениям, счет был явно не в их пользу. Заметив меня, девица умолкла, подняла радужную голову и вежливо сказала: — Извините, пожалуйста, что я надела ваш свитер. Вы оставите его у меня только завтра. По-хорошему, тогда же и следовало бы начать его носить, но я не утерпела. Это была едва ли не самая дремучая чушь, какую мне когда-либо доводилось слышать. Однако я невольно уставился на ее свитер. Он действительно был очень похож на мой. Это надо же! «Все это, конечно, еще можно изменить», — сообщила радужная незнакомка, — «если захотите». «Что именно?» — спросил я. «Смотря с какой точки зрения. Если с вашей, то меня и его», — она погладила пса. «А если с моей, то вас и, увы, свитер. Мне будет его очень не хватать». Чем дальше, тем меньше я понимал, что происходит. Но присутствовать на репетиции в этом самодеятельном театре абсурда мне пока нравилось. — Ладно, — согласился я, — не будем ничего изменять и отменять, если уж вам так дорог мой свитер. — Отлично, — кивнула девица. Собрала мелки в коробку, поднялась с чверенек, отошла немного в сторону, пудель тут же поднялся и последовал за ней. — Сейчас мы уйдем. — А вы, пожалуйста, наступите на мой рисунок, — сказала она. — Просто наступите ногой, а еще лучше двумя, ничего больше делать не нужно. — И что случится? — Тогда ничего не отменится. Снисходительно, как неразумному отроку, объяснила Радужная. — Ну, как, наступите? — Обещаю. Большое вам спасибо. — Ну, мы пошли. — Пора. Меня уже будет. — Будет? — растерянно переспросил я. — Ну, да, да. Нетерпеливо кивнула она. — До встречи. Будущая хозяйка моего свитера развернулась и побежала. Пес рванул следом. Я поглядел, как эта парочка свернула во двор, хотел было отправиться за ними, поглядеть, что там за воротами, но решил, что сперва все-таки надо наступить на рисунок, а то вдруг потом не найду. Никогда в жизни я не давал таких идиотских обещаний, да еще при столь дурацких обстоятельствах, уж хотя бы поэтому следовало сдержать слово. Я посмотрел на картинку. Сперва мне показалось, что на тротуаре нарисовано солнце с разноцветными протуберанцами. Приглядевшись, я понял, что все не так просто. Круг пустой внутри, но тщательно разрисованный снаружи. На его поверхности стояли разноцветные домики, росли деревья, ездили автомобили и бегали крошечные человечки. Так могла бы выглядеть работа ребенка, впечатленного известием, что земля, оказывается, круглая, однако даже моих дилетантских познаний хватило, чтобы за кажущейся простотой рисунка распознать руку профессионала. Это была великолепная графика. Я помню, пожалел, что у меня нет ни фотоаппарата, ни даже камеры в телефоне. Затопчут ведь. Через пару часов ничего не останется. Однако все, что я мог сделать, — исполнить просьбу художницы. Аккуратно поставить в центр пестрого круга левую ногу, а следом за ней правую. И... — С вами все в порядке? — Бессонная ночь? — сочувственно спросил рыцарь. — А почему кофе не пьете? Вам его уж принесли. Вы не против, если я сяду рядом? Я сперва утвердительно кивнул, а уж потом его узнал. Сейчас он, конечно, был без бутафорских лат и картонных ножен, однако красная куртка та же, что я видел на нем в баре, и чудовищное произношение, и сердечная улыбка, и восхитительная невозмутимость самодостаточного человека. Когда не понимаешь, кто ты такой, где находишься и что, черт побери, происходит, такой собеседник просто подарок судьбы. Не факт, что объяснит, зато успокоит одним своим присутствием. Я сделал глоток крепкого, но не горького, почти идеального эспрессо и почувствовал, что начинаю просыпаться. Огляделся по сторонам, обнаружил, что сижу в кафе с белыми стенами и оранжевым потолком. Передо мной деревянный стол, весь в кляксах сияющего солнечного киселя, а створки распахнутого настежь окна поскрипывают на теплом апрельском ветру. Такая обстановка меня совершенно устраивала, а значит, можно было не особо ломать голову над вопросом, как я здесь оказался. Оказался? Вот и молодец. — Вы меня узнали? — не спросила утвердительно, — сказал рыцарь. — Еще бы! — согласился я. — Вы Хани Йоханссон, в смысле человек, который рассказывал про Хани Йоханссон или Йоханссона, неважно. Если в один прекрасный день я брошу все и примусь учить датский язык, это произойдет исключительно по вашей вине. — Я был так убедителен, — улыбнулся он. — Это очень хорошо. А вы молодец, только приехали и уже нашли лучшую кофейню в Праге. Случайно? Или вам подсказали? Настолько случайно, что сам не понимаю, как. Почти не спал ночь. Вскочил на рассвете, пошел гулять и, судя по всему, задремал на ходу. И каким-то образом пришел сюда, даже не знаю, на каком это берегу Влтавы. В смысле, не помню, был ли на пути мост, и вообще ничего не помню. Только как вышел из отеля и отправился к собору Святого Вита. — Ну, теперь-то вы определенно на другом берегу, — сказал рыцарь. — Мы с вами буквально в двух шагах от Староместской площади. Видите проход между домами? Через него можно выйти прямо к Тынскому храму. — Ничего себе! — вздохнул я. — Это же... Сколько я отшагал, не просыпаясь. — Бывает, — улыбнулся он. — В этом городе еще и не такое бывает. Поначалу почти со всеми, а дальше кому как повезет. Мне пока вроде везет. В этом я почему-то совершенно не сомневался. Кстати, именно сегодня утром думал, что было бы неплохо случайно встретить кого-нибудь из вас, — вспомнил я. — Мне же король книгу подарил. — Рассказы Бориса Цаплина, — кивнул рыцарь. — Уже прочитали? Еще не все. Таскаю с собой, иногда открываю наугад, можно сказать, растягиваю удовольствие. Передайте королю, что я ему бесконечно благодарен. — Я скажу, — пообещал рыцарь. — Он будет очень рад. Мы помолчали. Я допил эспрессо и, поразмыслив, заказал еще один, а моему визави принесли стеклянный чайник, наполненный прозрачной жидкостью цвета незрелой земляники. — Здесь вполне пристойная чайная карта, — заметил он. — В прочих кафе тем, кто не любит кофе, приходится довольствоваться пивом, а это не всегда то, что требуется. — И не говорите, — меланхолично согласился я. Снова воцарилось молчание. Оно не было ни тягостным, ни напряженным, и все-таки чувствовалось, что мы непременно должны что-то сказать друг другу, прежде чем расстанемся. Но у меня никаких судьбоносных сообщений пока не было, даже для себя самого. Наконец рыцарь допил чай и, немного поколебавшись, сказал: — Теперь я пойду, если вы не возражаете. Он положил на чайное блюдце пригоршню монет, взял салфетку, достал из кармана ручку, размашистым почерком записал телефонный номер. — Если вам вдруг понадобится искушенный гид или просто собеседник со смешным произношением, звоните в любое время. Вы, конечно, не обязаны это делать. Из вежливости звонить не нужно, просто мне важно знать, что вы сможете меня найти, если захотите. — Спасибо, — сказал я, принимая салфетку. За цифрами следовала приписка. — Кьялар. — Ого! — присвистнул я. — Да лишь одно из имен Одина? — Совершенно верно. Удивительно, что вы знаете. Так звали Одина, когда он таскал сани. — Без тени улыбки, — сказал обладатель божественного имени. — Во всяком случае, так написано в старшей Эдде, речи Гримнира. — Моя мать — чокнутый профессор литературы, а отец когда-то был ее лучшим студентом, так что я понимаю, почему они подобрали мне имя из старшей Эдды. Но зачем именно это? На кой черт мне сани? С этими словами Кьялар вышел, а я заказал третий эспрессо. А то сижу себе с пустой чашкой, как дурак. — А если все-таки догонит? — снова спросила черепаха. Зенон схватился за голову. — 1318-й раз повторяю, — начал. — Не преувеличивай, тренер. — Всего 159-й. Черепаха поджала губы. — И ты меня пока не убедил. — Не догонит, — простонал Зенон. — Мамы, клянусь, не догонит. — Не убедил, — повторила черепаха. — Тебе хорошо рассуждать, ты философ, а мне каково? Что будет с моей спортивной репутацией, если он меня все-таки догонит? — Чего ты от меня хочешь? — вздохнул Зенон. — Мне было бы спокойнее, если бы в день состязания он слегка прихрамывал. — Осторожно, — сказала черепаха. — Совсем чуть-чуть. Ничего серьезного. С тем, кто носит сандалии на босу ногу, всякое может случиться. Например, в сандалии может попасть острый камень или, скажем, стрела. Что? Зенон не верил своим ушам. Стрела! Невозмутимо повторила черепаха. Вражеская, разумеется. В последнее время вокруг так много вражеских стрел летают и летают. Когда человек идет на войну, надев сандалии на босу ногу, он подвергает себе большой опасности. Если ему в пятку попадет стрела, никто не удивится. Ну, что ты так на меня смотришь? Я же не предлагаю стрелять ему в сердце. От ранения в пятку еще никто не умирал, а мне будет спокойней. — Ладно, — сказал Зенон, — не ной, я поговорю с Парисом. Я улыбнулся, захлопнул книгу и снова уставился в окно. Раздираемый противоречивыми желаниями прийти на вечеринку пораньше, чтобы ничего не пропустить, и явить сюда с изрядным опозданием, чтобы не выдать своего нетерпения, я нашел прекрасный компромисс. Заблаговременно занял место у окна в ресторане «Золотой лев», расположенном напротив абрикосового дома, и теперь вовсю пялился на прибывающих гостей. Несколько шикарных автомобилей с грехом пополам приткнулись у тротуара. Процесс парковки всякий раз представлял собой душераздирающее зрелище. Изредка у подъезда останавливались такси, но по большей части гости все-таки пребывали пешком, так что я мог разглядывать снующую по Нерудовой толпу и заключать с собой бесконечные пари. Спорим, что этот тип в желтых штанах наш? Ага, точно зашел. А вот это стриженное, опа, промазал. Старички в зимних пальто, конечно, идут мимо. Что? Остановились? Заходят? Ну, ничего себе! Я угадывал примерно в половине случаев. Очень уж разношерстную публику созвал к себе Лев. Тем лучше, — думал я, — тем и интереснее. Но с места не поднимался. Ни кофе, ни счет мне пока не принесли, а значит, еще как минимум одну сигарету придется. — Я тоже люблю это делать, — сказал Лев, усаживаясь рядом. В смысле наблюдать, как они идут по улице и заходят в дом? Правда, обычно я довольствуюсь монитором камеры слежения. Можно довольно много понять о человеке, глядя, как он ведет себя в ожидании, пока откроют дверь. Некоторые хмурятся, другие натягивают любезную улыбку с явственным усилием, как тугую перчатку. Иные прихорашиваются или просто проверяют, нет ли в усах застрявших крошек. Разумная предусмотрительность. А встречаются бедняги, которые беззвучно шепчут себе под нос, как поживаете, как приятно снова вас видеть, прекрасно, невообразимо, репетируют предстоящим светскую болтовню. Этих иногда становится даже жалко. Я не заметил, как Черногук вошел в ресторан. Да что-то мне был готов поспорить, что в течение последнего часа он не выходил из дома. — Попробую снова ответить на ваши невысказанные вопросы, — улыбнулся Лев. — В прошлый раз неплохо получилось, верно? Так вот, все очень просто. Я владелец этого заведения. Поневоле приходится проводить здесь какое-то время, хотя ресторанный бизнес вгоняет меня в тоску. — Это заметно. — бестактно, — сказал я. — Такое классное место, я имею в виду и локацию, и интерьер, а кухня здесь, прямо скажем, не очень, и все ужасно медленно. Я еще четверть часа назад попросил кофе и счет, и до сих пор, как видите, да, знаю. Невозмутимо ответствовал Лев. — Так и задумано. — Простите, не догадался вас предупредить, что вы здесь ни в коем случае не обедали. То есть вы нарочно поддерживаете свой ресторан в таком состоянии? — опешил я. — Но зачем? — Как и все жители Нерудовы, я ненавижу туристов. С утра гомонить начинают, иду к блоку и ночи, нет от них никакого спасу. Прогуляться по собственной улице — сомнительное удовольствие даже в будний день, а уж в выходные вовсе кошмар творится. Соседи ворчат, но терпят. А я решил нанести ответный удар. Например, открыть для наших дорогих зарубежных гостей уютный, аутентичный ресторан с отвратительной кухней, запредельно высокими ценами и скверным обслуживанием. Испорченное настроение клиентам гарантировано, а я кладу деньги в карман и наслаждаюсь местью. — О-о-о! — уважительно сказал я. — Так вот почему на самых красивых улицах больших европейских городов такие скверные кабаки. — Боюсь, что так, — улыбнулся Лев. — А теперь пойдемте. Кофе у меня дома лучше, чем здесь, а счет вам не нужен. Денег с вас за это безобразие не возьмут и не просите. По-хорошему с меня еще причитается за моральный ущерб. Ничего, придумаю что-нибудь еще. — Сперва, если вы не против, покончим с делами, — бодро говорил Лев, увлекая меня за собой по коридору, — что потом чувствовать себя свободно. Зато напою вас кофе, как обещал, если, конечно, вы не против, — настойчиво повторил он, распахивая передо мной дверь в кабинет.